А Джерри, уверенный в ободрении и похвале Агно, завилял вожди хвостом, ожидая воздаяния за свою доблесть, и улыбнулся обогренным кровью ртом и глазами, полузалепленными яичным желтком.